юноши выпьем за память об отце. Все-таки мы ему рождением своим обязаны и тем, что рода Якушевых продолжателями стали. Как? Разве он умер? Растерялся Павел. Брат с укоризною поглядел на него. «Не знал, Саша», — ответил Павел. Он наклонил отяжелевшую голову, взялся ладонями за виски и горестно вздохнул. «Не знал», — повторил он. «Да и где ж знать? Слишком тяжелой была жизнь, чтобы показываться в Новочеркасске. У тебя залитая светом сцена оперного театра, а у меня аресты, ссылки, побеги и снова ссылки». «Я догадывался», — взволнованно перебил его Александр. «Вскоре после твоего ухода из дома на шахты в Александро-Грушевск к нам жандарм приходил. Потом деньги рабочие приносили. Я еще был маленький, не все понимал. Думал, ты кого-нибудь убил или ограбил». Павел грустно усмехнулся. «Братишка, да разве я похож на бандита?» «Нет, конечно», — смешался Александр. «Однако бомбу в какого-нибудь губернатора ты бы мог бросить». «Мог бы, Саша, если бы мне приказали», — твердо ответил Павел. «Но дело в том, что мы, большевики, отвергаем подобные методы борьбы с существующим строем. А что касается твоего вопроса, смог бы я убить врага или нет, одно могу сказать. Наш знаменитый дед, спасший в 812 году боевое знамя, действительно убил ненавистного всем помещика Веретенникова. Но его же никто не считает на Дону бандитом». Александр потер свой широкий лысеющий лоб. «Понимаю, ты революционер, и у тебя своя логика». «Думай, что хочешь», — сдержанно ответил старший брат. «Но как и когда ушел из жизни наш отец, расскажи». Александр снял пиджак и повесил его в шкаф, словно ему стало очень жарко. Потом дрогнувшими пальцами расстегнул жилет. «Очевидно, мы в этом виноваты. Сначала ты, потом я». Павел молча опустил голову. «Ты прав. Я покинул отца не в лучшие дни его жизни». «А я?» — горько воскликнул Александр. «Я еще хуже тебя поступил». Павел слушал, и черты его лица, более резкие, чем у младшего брата, казалось, застыли, как на скульптурном портрете. «В гимназии нашей», — продолжал Александр с той решительностью, которая вспыхивает в человеке, желающем поскорее выговориться до конца, чтобы освободить свою совесть от тяжелого груза, «был учитель математики Павел Павлович, которому показалось, будто у меня к этой науке феноменальные способности. Полагаю, что это не совсем так. Но меня решили послать в Москву с ходатайством. До окончания гимназии допустить к экзаменам в университет. Даже пособие из атаманской казны определили, вспомнив о том, что я внук знаменитого героя Отечественной войны Якушева. Я поехал. Бросил старика по его же настоянию, совершенно беспомощного. Поехал. Потом узнал, что наш отец скончался в нищете и одиночестве. Если бы не вдова его друга, каменщика Изучеева, погибшего на строительстве собора, и не ее дочь Наденька, он бы по миру пошел с протянутой рукой». Александр, закрыв ладонью глаза, всхлипнул. «Как вспомню наше расставание на вокзале, как только вспомню...» «Нет, я ни за что себе этого не прощу. Он же умер в абсолютном одиночестве и в бреду звал нас». «Диалектика жизни, Саша, суровая штука. Ее на свой лад не переделаешь», — сказал Павел. «Я тебя не понимаю». «Да чего же тут понимать?» — грустно возразил старший брат. «И тебе, и мне надо было пробиваться, как говорится, в люди, искать свою судьбу. А разве ее в том нашем маленьком флигеле можно было найти?» «Между прочим, Старик наш тоже так считал, — тихо сказал Александр. —